Глава 51. Проговорили мы недолго, около часа всего, и пришли к компромиссу. Я устрою в конце лета, начало осени, праздник на своих землях. Приглашу на него наследников из разных регионов с условием проживания здесь в течение этого праздника. Само торжество будет длиться 4-5 дней. Вот в это время и пройдет ярмарка с самыми лучшими товарами, которые привезут купцы. И остатки того, что не выкупят гости и местные жители, куплю я по рыночной цене. Мы договорились обо всех пунктах и разошлись, довольные друг другом. Все, кроме Дерека. «Что выкупать, зачем? Да еще и по рыночной цене!» — ворчал он позже, когда мы оказались в нашей спальне наедине. «А если у этих купцов никто ничего не купит, оплачивать им затраты будешь ты?» «Я беременна», — напомнила я. «Мне нельзя волноваться. А ты сейчас портишь мне настроение. Специально, да?» Этот обормот недовольно сверкнул глазами, открыл портал и куда-то сбежал. «Мужики!» — я раздосадованно передернула плечами. «Все им не так». При этом он сидел молча, не пытался договориться с купцами. «Он прав, наследница», — подал голос Дом. «Это бессмысленная трата денег». «Вот, еще один умник нашелся. Вы спелись, да?» Молчание, обиженно-оскорбленное. Злая хозяйка обидела несчастный дом, не согласилась с его мнением. Недовольно ворча, я уселась в кресло с любовным романом. Настроение было боевым, а поругаться было не с кем. Так что приходилось читать. На обложке значилось «Надежда Соколова. Две души». Ирма лежала на полу и тихо постановала, напоминая мне выброшенного на берег толстого старого кошелота, больного сразу и одышкой, и астмой. Вокруг нее суетились прибежавшие на шум многочисленные растерянные слуги, а я, никого не стесняясь, ругалась и ждала. Очень скоро в коридоре послышались уверенные мужские шаги. «Ну-ну, сейчас будет самое интересное». Он зашел, встал снаружи возле дверей, произнес всего одно слово, но зато какое. «Вон!» Как он это сказал, к проходу тут же рванули все. Даже Ирма испуганно дернулась. «Нет, ну какой мужчина, а? Самец просто, гамадрила или орангутанга». Легкое движение руки и многокилограммовая туша, носившая звание его супруги, с пола сама переместилась в постель, в свою любимую позу, пузом кверху. «Ирма, что случилось? Почему ты не позвала слуг?» «Хороший вопрос. Да не молчи ты. Я, простите, ваше сиятельство». «Нет, этот человек явно не умеет мимику скрывать. Вон как его перекосило от обыкновенного вежливого обращения». «Ирма, ты опять со всем своим весом на его больной мозоли потанцевала?» «Ирма, ты слышала, что я сейчас сказал? Почему ты не отвечаешь? Или, проницательно так, ты не одна, это женщина, Ирина, она здесь, позови ее». «Ирма, не смей. Я каждый день общаться с твоим мужем не подписывалась. Ирма, вот же предательница». «Ира, и как догадался-то умник? Какая у тебя жена послушная, когда ей это надо? Абдулла, у тебя ласковые жены. Мне с ними хорошо». «Не понял», — стоит, моргает филин сонный. «Не бери в голову, это мой местный фольклор. Что ты хотел?» Смотрит, как палач, на уже выбранную жертву. «Что ты делала с моей женой?» «Он совсем больной на голову». «Прости, я? А может, ты? Что ты с ней делаешь? Кто ж так с человеком общается? хмурится. «Я тебя не понимаю. Она на всем готовом живет. Что не так?» «Он вот сейчас издевается, да?» «Не так, а то, что она не двигается и заплывает жиром от бездействия. А то, как ее кормят. На этой еде прожить невозможно. Сам-то что ешь? Мясо с кашами, небось?» «О, глядите-ка на него. Мы-то, оказывается, и смущаться умеем, когда нам надо». Но она молчит, ее все устраивает. «Отличная отговорка», — сказал и сразу все довольны. «Угу, конечно, устраивает. Боится она тебя, вот и подчиняется. Слово поперек не скажет. Трусиха». «Почему?» «Что почему? Почему она меня боится?» «Что они, оба-два сговорились?» «Ты у нее спросить не пробовал? Мне-то откуда знать?» Отводит глаза. Спрашивал, она или молчит, или рыдает. «Ирма?» «Ирма, голосок подай, бриллиантовая моя!» «Что значит, не знаю, как ему объяснить? С мужем вообще-то разговаривать надо, хотя бы изредка. А не упорно в молчанку играть, чудо ты мое безголосое!» «Слушай, а ты чем занимаешься?» «Нет, а что я-то не то спросила? Что так таращится-то? Глазки ж из глазниц вывалиться могут». «Она тебе не рассказывала?» «А должна была?» «Что не рассказывала? Сказала, что ты маг. Она, похоже, и имени твоего не знала, пока ты не представился мне в лесу. Все муж и муж, ну, или супруг». «Ох, язык мой, враг мой! Прости, Ирма, я его, похоже, все-таки довела. То ли до бешенства, то ли до инфаркта, еще не поняла. Вон как позеленел весь, словно лист стал банный». «Меня зовут Вартариус. Я советник императора и главный маг в этой стране. Черный маг». «Упс, а патетики-то сколько!» Я отложила книгу и хмыкнула. Картинка, как живая, предстала перед моими глазами. За окном уже смеркалось. Я просидела над книгой несколько часов, так что пора было переодеваться с помощью Арасы и спускаться к ужину. Чем я и занялась.